убить твоих родных и тебя тоже. Кстати, эту парочку не так-то просто нанять. Маркиз снова огляделся. Так где дневник? Его здесь нет. Я же говорила, что уже искала. Странно. А у меня сложилось впечатление, что члены вашего семейства способны открывать двери, как обычные, так и невидимые, с первого взгляда. Она недовольно на него посмотрела, а потом закрыла глаза, надавила пальцами на переносицу и глубоко задумалась. Маркиз, между тем, продолжал разглядывать стол лорда Портико. Чернильница, шахматная фигурка, игральная кость, золотые карманные часы и перья. А вот это любопытно! Небольшая статуэтка, лежащий вепрь, а может быть, бык, трудно сказать, размером с крупную шахматную фигурку. Грубо вырезанная из черного обсидиана, эта статуэтка ему что-то напоминала, но он никак не мог понять, что именно. Он небрежно взял ее со стола, покрутил, сжал в ладони. Дверь опустила руку. Вид у нее был смущенный и озадаченный. — В чем дело? — спросил маркиз. — Он здесь. Она медленно прошла по комнате, склоняя голову то вправо, то влево. Маркиз незаметно опустил статуэтку в карман. Дверь остановилась у высокого шкафа. «Тут!» Она протянула руку, внутри шкаф что-то щелкнуло, и сбоку открылась дверца. Девушка наклонилась, вытащила из темноты шар размером с небольшое пушечное ядро и протянула его маркизу. Шар был сделан из латуни и полированного дерева, и в него были вставлены медные диски и стеклянные линзы. Маркиз взял шар. «Это он?» — дверь кивнула. «Отлично! Не знаю, как я не нашла его раньше», — мрачно проговорила девушка. «Ну, ты была в таком состоянии. Я и так знал, что одни у них здесь. Я почти никогда не ошибаюсь. А теперь...» Он взвесил на руке шар. Полировка блестела. Свет играл на медных и стеклянных деталях. Маркиз не любил признавать, что он чего-то не знает, но все же спросил, и как он работает? Анестезия привела Ричарда в парк на южной стороне моста. Они спустились по каменным ступеням, прилепившимся к стене. Девушка зажгла свечу и открыла дверь служебного входа. Ричард прошел за ней. Темнота вновь окружила их. Они опять спускались. «Есть одна девушка по имени Дверь, чуть помладше тебя. Ты ее знаешь?» «Да, я знаю, кто такая леди Дверь». «А из какого она рода?» «Она не из рода. Она из дома Арков. Ее семья пользовалась большим уважением». «Почему пользовалась? А теперь? Теперь их всех убили». «Да, — вспомнил Ричард, — маркиз говорил об этом». Дорогу им перебежала крыса, Анастасия остановилась и сделала глубокий реверанс. Крыса замерла. «Сир! — поклонилась девушка крысе. — Привет! — сказал Ричард. Крыса секунду разглядывала их, а потом бросилась вниз по лестнице. «А какой он, этот плавучий рынок?» «Он огромный, но мы, крыситы, редко там бываем». «Честно говоря...» Анастасия замолчала. «Нет, ты будешь надо мной смеяться?» «Не буду», — пообещал Ричард. «Я боюсь». «Боишься? Чего? Рынка?» Ступени кончились, немного поразмыслив, Анастасия повернула налево. «Что ты? На рынке действует перемирие. Никто не посмеет причинить кому-нибудь вред, иначе на него ополчится весь Нижний Лондон». «Тогда чего же ты боишься?» «Пути на рынок. Он каждый раз в новом месте. Он перемещается. А чтобы попасть туда сегодня...» Она нервно теребила кварцевые бусы. «Придется пройти одно неприятное место». Судя по голосу, ей действительно было страшно. Ричарду захотелось обнять ее за плечи, но он этого не сделал. «И где же рынок будет на этот раз?» — спросил он. Она повернулась к нему, отбросила волосы с лица и ответила. «В Найтсбридже». фешенебельный район Лондона.